овцы, те сразу помчались к стаду и растворились в нем. А корова не отходила от хозяйки. Грустно глядела на нее фиолетовыми глазами и тыкала шершавой ноздрёй в давно знакомое и привычное бордовое платье. Анна Анисимовна обняла Милку рукой и так постояла в раздумье. Гляди-ка, животина понятие имеет. Чует расставание-то. Да ты не кручинься, Анна. Пригляжу я за твоей скотиной. Место у меня во дворе найдется. Да спасибо, Никодим. Тебе-то уж я доверяю, потому как ты всю жизнь около скотины. Отблагодарю, как вернусь с гостинцами московскими. Вин разных тебе привезу. Закусочки. Ну да, гостинцы там, конечно, добрые. Но скажу, Анна, лучше твоей медовухи и огурчиков, ну ничего на свете нет. Так можно вынести? Нет, после. После, Анна, как вернешься. С утра ведь я сама, знаешь, не употребляю. Да, так вот какое любопытство еще меня взяло. Сказывают Марьяновке, будто Настасья невесткой тебе стала, и днюет, и ночует в твоей избе. Да и сам я вчерась видел, как вы с ею-то в огороде-то возились. Ну, хотя бы возились. Огородик-то у нас рядышком. Я ей подсоблю, она мне. Разве от того мы породнились? Да так-то оно так. Но, видать, сын твой толком не разглядел ее. Ведь Настасья лицом пригожа, и грамотная, и обходительная. Доброй бы женой-то ему была, а ведь обзавестись семьей Степану пора уж, выучился. Это его самого забота. Иди, Никодим. Корову вон к лесочку пошли. А тут рукой подать до хлебов. Заберут, вспомнут. Оштрафуют тогда тебя. Да, какие уж теперь хлеба. Рожь целиком обмолотили, яровые через недельку докосят. Ну так что, ладно. Ну, будь здорова, Анна. Дурень старый. Распустил язык. Снохой, мол, учительша стал. Ночует в твоей избе. Пусть чай ночует. Сама ее позвала. Никого ее здесь и нету. Одна денешенька. Сумрачная поднялась Анна Анисимовна по крылечку. Но вошла в горницу, увидела на столе зашумевший самовар, прибранный аккуратно кровать и диван, Настю в пестром халатике, стоя расчесывающую волосы перед длинным зеркалом на дверце шифонера. И глаза у нее подобрели, складки у уголков рта разгладились. Доброе утро, Настасья. Чего вы такую рань поднялась-то? Ну, поспала бы еще пару часиков. Пойдем на станцию после обеда, и то будет хорошо. Выспалась я, тетя Аня. На времени смотрите, оно быстро пробежит, а вам в дорогу собираться. Да, и верно, надо поспешать. Хлопот перед дорогой шибко много. Степку провожала, когда всю ночь глаз не смыкала. Вышли на улицу с чемоданом и плетенкой, набитой курсами. Ты уж тут присматривай за хозяйством. Хорошенько присматривай. Да не волнуйтесь вы, тетя Аня. Слезу в Москве с поезда. Найдет меня Степка или нет? А мы как купим билет, телеграмму ему дадим. Сообщим номер поезда и вагона. Он вас встретит. Ладно, эдак и сделаем. Ты телеграмму поможешь сочинить. Mm-hmm. Накажу Степке, пусть чай в театр меня сводит. И метро покажет. И туда им и сим сходим, где Ленин покоится. В кино видела. Только суеты им городской побаиваюсь. Да Степка баил. Больно уж народу в Москве много. Все бегут, чертя голову, будто на пожар. Хотя, чего пугаться-то? Пешком не буду ходить. Сын на легковушке обещал возить. Ну, пойдем-ка, посидим маленько. Поезд будет еще к вечеру, успеется. Сели на соломенную копну в шагах в 20 от дороги. Покойно было здесь и дышалось легко. По дороге в сторону Марьяновки катил тарантас.